Судьба, казалось, пожелала оказать им содействие. На следующий день к ним присоединился небольшой отряд всадников с батареей и принял участие в этом походе. Этим подкреплением отряд Горацио увеличился настолько, что карлисты теперь превышали его только вдвое. И кроме того, он имел в своем распоряжении несколько орудий, в которых более всего они нуждались и которые могли иметь большое значение при атаке. Это подкрепление произвело на его людей хорошее впечатление, так что они уже с полной уверенностью в победе спешили скорее догнать неприятеля. Горацио послал вперед взвод кавалеристов в виде авангарда, чтобы иметь сведения о силе неприятеля, о расстоянии его от них и о местности, где он находился, который, вернувшись через несколько дней, донес, что карлисты расположились в нескольких милях от Салваканеты, лагерем, который не укрепили даже легкими окопами. Один из всадников узнал от жителей, что карлисты все еще вели с собой этих 700 пленных, вероятно, не имея времени приготовить их к смерти и убить. Такое донесение тотчас побудило Горацио и других офицеров, его сопровождавших, решиться немедля выступить к Салваканету и атаковать неприятеля в его лагере. Тотчас разделилась вся колонна на меньшие отряды, которые отправились по различным дорогам, чтобы напасть на карлистов одновременно с разных сторон и штурмом овладеть их лагерем. Горацио со своими солдатами прибыл в Салваканету ночью, а утром на рассвете кавалерия уже атаковала карлистов. В самом разгаре битвы, при громе орудий, бросился Горацио на неприятеля, стараясь штурмом овладеть наскоро возведенными окопами и лагерем карлистов. Но они, хорошо знавшие, что численное превосходство было на их стороне, защищались с большой стойкостью. Батареи также не замедлили открыть огонь, и так как они имели большее число орудий, то и наносили артиллерии большой вред, который сделался вскоре весьма ощутителен, ибо ядра карлистов производили в рядах нападающих ужасное опустошение.